Монашки ныряли туда голыми во искупление грехов, — бормотал Махайрут, тряся подбородком. — Вниз! Вниз! К червям! К червям! С Вадима сорвали окровавленные тряпки, подволокли к краю провала и бросили вниз. Он заскользил по покатым, сужающимся, отполированным граням и застрял. Остановился в полутора метрах от земли. Липкий камень сдавил бедра и ключицы. Попав в эти тиски, он будет заживо раздавлен. Через несколько часов в нем не останется ни одной целой кости. Удержаться от погружения в смрадные челюсти можно было лишь сильнейшим напряжением всех мышц тела одновременно. Кости его гнулись и потрескивали. Ни крикнуть, ни даже глубоко вздохнуть в мертвых скрепах он уже не мог. Издалека он услышал звук отъезжающей машины. Громовый звук тикающих часов, которые забыли сорвать с него охранники, заполнил склеп. Каменная домовина, как воронка, засасывала ночные звуки. Шорохи казались громом. Упершись в скользкий камень коленями, он пытался застопорить свое движение вниз, но с каждой минутой неуловимо оползал в глубину. Ключицы выламывало крючьями. Господи, если есть ты в межзвездных глубинах, прости меня за все. За нее прости. Он собрал всю свою волю, уже размякшую от боли, и попытался вспомнить Лику. Где она? Неужели у них? Они будут мучить ее, осквернят ее священное тело, ее кровь. Она так молода. Она умрет не сразу. Содрогалось от ужаса сердце, выстукивая. Погуби, погуби. Душа его оторвалась от измученной плоти и плыла на свет далекого маяка, на огонек, мерцающий среди темных облачных равнин. Внизу туманились зеркала предрассветных озер. В их глубинах сияли тихие звезды, и где-то на краю света горела свеча и неудержимо влекла к себе. Душа его стремилась к ней, и он увидел ее, живую, родную, до последней ресницы, до капельки пота над верхней губой, до заплатанной на рукавах кофтенки. Лика перебирала горы оранжево-красной ягоды, рассыпанной по темному дощатому столу. Рядом сутулилась бабка Нюра. На окошке горела свеча. Он легко вошел в пламя свечи. Пламя вздрогнуло, заплясало. Огненная плоть не отторгла его. Она обняла, обволакивая и лаская, как прежде его обнимала речная волна, холодно целуя все тело. Лика смотрела на пламя долгим рассеянным взглядом. Руки бабки Нюры ныряли в россыпи оранжевой морожки. Глуховатым старческим голосом она рассказывала какую-то бесконечную семейную историю. Девушка встала, подошла к старухе и, плача, уткнулась ей в плечо. Он рванулся из пламени свечи, чтобы снова ловить ее мерцающий взгляд. И она взглянула тревожно на ярко вспыхнувшее пламя. Свеча затрещала, ее огненный парус сник. Деревянная птица под потолком качнула крыльями. Ночной ветер подхватил его душу, как палый лист, и понес вспять. Сон оборвался. Кто-то дергал, теребил онемевшее тело. «Тащи! Да выше! Выше бери!» Веревки натянулись, впились под мышки, тело резко дернулось и поползло вверх. Остывающее, раздавленное, оно казалось мертвым, и ему не хотелось возвращаться. Его вновь влекло туда,

На секунду она встретилась с пустым, ничего не выражающим взглядом из-под коротких, покроличьи, розоватых век. Лику передернула дрожь. Человек сел где-то позади, зашуршал газетой. Она мельком пожалела его, как жалела всех, выпавших из осмысленного бытия. Вечерело. Поезд летел среди пустоши и болот. На остановках входили и выходили люди с туесами, с огромными черными корзинами. Громко балагурили белоголовые парни в темном северном загаре. Раскрывали, хвалясь, заплечные оловянные ящики и ягодной сладостью, дымком полуночных костров, горячим смолистым вереском тянуло от их усталых движений и выбеленных солнцем одежд. Лике было спокойно и радостно смотреть на их руки, на блаженно спокойные северные лики. Высокий старик развернул на коленях хлеб, перекрестил его и, разломив, молча подал ей круглую блестящую горбушку. Он ел, аккуратно подставляя ладони под падающие крошки. Забытое благоговение перед насущим хлебом было в его сложенных ладонях и полузакрытых глазах. И Лика ела хлеб, как причастие, медленно раздавливая языком твердые крошки и в мыслях благодаря случайного попутчика и того, кто сеял рожь, кто убирал и веял, кто рушил спелые зерна в пушистую муку, кто выпек его на березовых угольях. Эта долгая, благодарственная молитва за малую кроху хлеба утолила ноющий голод. Одобрительно взглянув на прощание, старик сошел с поезда и сразу потерялся среди низких багровых елей. Уже первая одинокая звезда низко летела над болотами и заброшенными торфоразработками. Светлая полоса озера пролегла у самого горизонта. Мерно стучали колеса. Вагон опустел. Света не зажигали. Лика положила голову на жесткий бок сумки и прикрыла глаза. «Помогите!» — крикнул кто-то из конца вагона. Она вздрогнула, оглянулась вокруг. Никого. Только мрачная фигура в зелено-буром плаще безучастно смотрела в газету. «Помогите!» — рыдал женский голос. Лика бросилась к странному военному, затрясла его плечо, сразу напрягшееся под грубой робой. Но, ощутив внезапное омерзение, отшатнулась, как если бы случайно схватила жижляка или крысу. От незнакомца тянула слабой вонью медикамента. Она метнулась в конец вагона, где слышался сдавленный стон и возня. «Помогите! Грабят!» Через голову наседавшего детины крикнула смятая, испуганная женщина. Лика выхватила из сумочки пистолет и навела подрагивающий ствол на грабителя. Вспыхнул свет. Высокий, по-тюремному обритый парень злобно глянул на Лику и отпрянул от женщины. Ее круглое большеглазое лицо было темно от размазанной туши и полно отчаяния. Парень оттолкнул женщину и двинулся на Лику. «Стой! Стрелять буду!» Лика, преодолевая дрожь в коленях и головокружение, чувствуя киношную слабость угрозы, направила пистолет в наглое растекающееся лицо. И оно вдруг заулыбалось, блестко играя желтым зубом. «Да ладно! Я познакомиться!» Бритый ударил себя по раскоряченным ляжкам и, притоптывая, дернулся в пляс. Придурковато виляя задом, он наступал на Лику, широко раскинув руки, словно готовясь обнять ее. В игриво трясущихся кистях блеснуло лезвие. Увидев нож, женщина завизжала по заячьи отчаянно. Лязгнула дверь тамбура. В вагон ввалились охранники в сером камуфляже. Черные береты намертво прибиты кокардами к дремучим надбровьям. Огромный детина толкнул Лику, вывернул руку с пистолетом. Пистолет шлепнулся на пол. Вцепившись в волосы, он заломил ее голову, словно хотел опрокинуть навзничь. «Отпусти! Больно!» Сквозь обморочную боль хрипела Лика.

колеблется на оси потрясенный мир, и вся природа дрожит в надежде на человека. Отец Горе теперь вовсе не спал и не ел. Молитва и чтение книги питали его нетелесным хлебом. Явленные ему картины он не сумел бы пересказать словами. Образы и символы принадлежали иному миру. Из этого мира он, как молния, когда-то был ввержен в земное лоно и заперт в человеческую плоть. Образы эти были непонятны ему самому, но, по словам книги, именно он должен был передать пророчество людям. Он долго не решался приступить к новому делу, опасаясь всегдашнего сопротивления, которым материальный мир встречал любые его усилия. В этом упорном сопротивлении таились месть и насмешка. Все добрые зачины рождаются на рассвете. Еще с вечера с помощью верши самолова отец Гурий наловил рыбы. Добрую половину улова он отпустил обратно в озеро. В садке оставил только остроперых ершей и щук, яростных и ненасытных озерных пиратов. Вычистив рыбин, он стал вываривать уху, отцеживая раствор через худую, сквозящую на свет ткань-серпянку. Час за часом кипели в ржавом ведре рыбьи хвосты, ныряли и вновь выпрыгивали зубастые головы, плескались жирные перламутровые половники. Отец Гурий терпеливо вымешивал пахучее липкое варево. К вечеру в ведре вызрел тугой студенистый комок. Утро следующего дня застало его на озерном берегу. Отец Гурий неторопливо перебирал плоскую озерную гальку, выискивая обкатанные куски известняка. Не щадя сил, монах толок деревянным пестом желтоватый мел и растирал его между самодельными камушками-жерновами в тонкий летучий порошок. Он был занят трудом, которого не знал прежде, но работал уверенно и умело. Замесив толченую известь святой водой, отец Гурий остругал липовую доску и вырезал в ней неглубокий ковчежец. Это была зыбка, колыбель для образа, который должен был родиться под его рукой. Доску он долго шлифовал озерным песком, березовой золой, тер мягкой ветошью и стеблями хвощей, пока она не залоснилась, как полированная кость. Спасительный свет прольется в мир через его икону. Не мертвое письмо, плоская вязь красок, а животворящее чудо. Почему мусульмане не пишут икон? По завету пророка писать иконы мог только тот, кто сотворит не картину, а истинный свет. Но кому по плечу открыть окно в горний мир? А без этого любой образ – только отражение отражения. Отец Гурий с неизведанной прежде нежностью выласкивал ладонями теплое тело дерева. И оно впитывало его горький пот, и озерную воду, и огонь молитвы. Из нательной рубахи он выкроил прямой широкий лоскут. На свет изношенная ткань была почти прозрачна, как прозрачно и выношено было его тело. Льняной саван он наложил на светлое древесное тело и закрепил рыбьим клеем. Затем, намешав мел с клеем, он щедро промазал паволоку, разровнял ножом, растер ладонью, смоченной святой водой, обсушил дыханием, осторожно вынес на скудное солнышко и оставил до первых звезд. Утром следующего дня основа для иконы была тверда и светла, как алебастр. Кисточку он собрал из птичьих перьев, найденных на берегу. Оставалось добыть краски и сделать какое-то подобие карандашей. Чтобы приготовить угольные карандаши, он мелко нарубил березовых веток, обмазал палочки глиной и перекалил в жаре костра. Краски он решил изготовить из толченых озерных камней. Черно-бурые кремни и железняки, красная, голубая и желтая глина, желтовато-телесный мел, перламутровая пыль со створок перловиц. Почти вся духоносная палитра русских икон была собрана им на берегу. Красочную пыльцу он тщательно затер на лампадном масле. Две ночи отец Гурий растирал краски пальцами, переливая самого себя в будущий образ, чтобы, как на скорбной пелене плащаницы, прочли люди и его едва различимые черты. Он зачинал, вынашивал, наполнял собою дитя, что должно было родиться в липовой колыбели, вспоминая слова пророческой книги. В липовой крестьянской зыбке сын спасения опочил. Не было лишь алой краски, но когда понадобится ему этот жаркий, жертвенный свет, он возьмет для него свою кровь. Несколько дней он не решался приступить к работе, ждал особого знака, разрешения. Потом, обессиленный ожиданием, в несколько штрихов набросал контур детской фигуры, сидящей на троне. Он думал написать образ Спаса Эммануила, младенца на престоле сил, но иное повеление было сильнее. Затаив дыхание, он прописывал цветовые пятна, пробеливал лик жидко разведенным мелом, выплавляя тонкие детские черты. Под его неумелой кистью рождались младенческая нежность и невинность, и непреклонный огонь синих глаз. Вокруг царского трона белели снега, и единственный солнечный луч разрезал мрачную пелену облаков и золотистым потоком сходил на голову ребенка. Этот державный младенец был грядущий спаситель Руси, вымечтанный, вымоленный, вызванный молитвами поколений. С детских плеч на снег глубокими складками ниспадал алый плащ. В руках ребенок держал книгу. «Кобылка, ты!» Вадим с изумлением рассматривал давнего друга, запросто сидящего у его изголовья на вертящемся табурете. Тот в ответ сверкнул улыбкой. Опершись на край кровати, он прокричал на ухо Вадиму, плохо слышавшему, как после контузии. «Куда же ты полез, айвенга доморощенный? Ну, вставай! Хватит нежиться! Пойдем, промнемся по садику!» Вадим с трудом вылез из продавленной постели. Неуверенно шатнулся, едва успев опереться на худое, но крепко слитое плечо друга. Вдвоем они побрели по коридорчику в распахнутый яблоневый сад. Было влажно после недавней грозы. Они медленно прошли оглушенный ливнем сад. За садом белела березовая роща. Валентин сел у корней березы, прижавшись спиной к дуплистому стволу. Вадим лег ничком, жадно втягивая дух просыхающей земли, ее живое тепло и сырую свежесть. «Еле-еле доперли тебя втроем! Спасибо, Роликс не подвел, просигналил, а то бы тебя уже мокрицы дожевывали!» «Роликс?» Валентин смущенно хмыкнул и прикусил длинную пушистую травинку. Прищурившись, он смотрел на закатное солнце, и Вадим впервые заметил длинные сухие морщинки на его висках. «Ну, прости, что не предупредил! Но ты, пожалуй, отказался бы от нашей надежной охраны. Никакого передатчика в часах нет. Можешь не переживать за тайну переписки. Твоя интимная жизнь сохранялась в секрете. Это гарантировано. На пульт выводится только частота и наполнение пульса, давление и прочая ерунда. Ну и радиомаяк, чтобы можно было отыскать абонента на земле или даже под землей, как в твоем случае». Вадим торопливо сорвал с руки часы и наотмашь зашвырнул в крапиву. «Но не злись, я же берег тебя! Главное, что ты ничего им не сказал!» «Тогда я еще не знал, что такое коридор, который они так яростно ищут. А то бы они вытрясли из моей головы все! Понимаешь? Все! В несознанку с ними играть наивно! И ты, сука, все знал!» Минут через пять Вадим совладал с собой, но голос остался прогорклый, сорванный короткой истерикой. «Зачем им нужен коридор?» «Не коридор, а нечто в конце его. Так сказать, мистический свет в конце туннеля. Возможно, это некая реликвия. Камень Цариона». Валентин с удивлением посмотрел на друга и даже хмыкнул от неожиданности. Он не привык к несанкционированной проницательности своих абонентов. «Так зачем им этот камень?» — настаивал Вадим. «А ты сам не догадываешься?» Вадим помедлил, собираясь с мыслями. «Камень

Из-под сбитой шапочки волной высыпались черные волосы. Вадим склонился над поверженным телом и похолодел. Женщина. С лица ее стремительно стекала смуглота летнего загара. Он знал, что ей уже не помочь. Мужик мог бы выжить. Женщине не спастись. Это был знаменитый стек. Удар военного разведчика, который он разучил в Чечне. Сейчас он впервые ударил. Убил женщину. Из ее тонких, посиневших ноздрей выползла струйка крови. Но ведь он не хотел убивать. Только оглушить. Вырубить на несколько минут. Ужас чего-то непоправимого, уже свершившегося, накрыл его. Секунду он всматривался в ее лицо с густыми, плотными бровями и маленьким полураскрытым ртом. Людь? Нелюдь? Легко было рассуждать кобылке. У пояса девушки висел пистолет в пластиковой кобуре. Стараясь не смотреть на красивое темнобровое лицо, он отстегнул пояс с пистолетом и надел на себя. Руки его дрожали, когда он доставал из серебристого комбинезона связку ключей. Вскоре он был на улице. Ночь уже сгустилась. Сад и роща наполнились тьмой. Круглые фонари на коротких ножках мерцали вдоль дорожек. Тень гигантской рептилии беззвучно пересекла его путь. Эта огромная жаба неспешно переставляла лапы по гравию. Перебегая от дерева к дереву, он стремился в глубину рощи, надеясь на близкую свободу. Но вскоре понял, что так и не выбрался за пределы базы. На его пути стояла бесконечная бетонная стена. Истошно завопила сирена, и он уже открыто побежал через яркие круги прожекторов вдоль стены, нырнул в густые заросли орешника и побежал сквозь кусты, раздвигая грудью влажные ветви. Позади слышались выстрелы, крики охранников. Стервенели собаки. Наверное, их пустили со шворок. Кустарник и дорожки высвечивали яростные прожектора. Языки белого света шарили вдоль стены. Он пригнулся и побежал. Потом пополз в темноту зарослей, прячась от настигающего, всюду карающего белого луча. Резкий удар стальных челюстей пронзил и сплющил его ладонь. Он катался, вертелся в траве, глухо мычал сквозь сжатые зубы, пытаясь сорвать капкан с кисти правой руки. Лай и крики слышались чуть в стороне. Он обреченно корчился в траве. Капкан звонко хрустнул и осыпался в траву горстью осколков. Вадим зажал проколотую в нескольких местах ладонь здоровой рукой, ощупал. Кости целы. Но мякоть руки была пробита и изодрана стальными клыками. Он поднял глаза. Бред. Галлюцинация. Его слишком долго пичкали психотропами. Но видение было слишком реальным. Огромный волк, почти белый в ночном мраке, возвышался над ним. Остистая шерсть стояла дыбом, и с каждой шерстинки сбегала тонкая голубая искра. Это было чудо, в которое он всю жизнь исподволь верил. Инстинкт жизни и борьбы пробуждается в человеке на краю гибели. И в этот миг происходят чудеса, если они вообще способны происходить. Этот зверь давно звал его по ночам, караулил, подавал голос, а он, тупица, не понимал. Волк лег, положил широколобую голову на вытянутые лапы, потом подполз к Вадиму, лизнул раздавленную капканом руку и, словно предлагая взобраться на спину, вильнул тяжелым, как полено, хвостом. По спине волка скользнул синеватый слепящий луч. За кустами прогремел выстрел. Вадим заполз на зверя и обхватил его могучую шею. В траве чиркнули пули, срывая макушки с трав, сбивая листву. Несколько пуль ударило в бетонную ограду. Волк легко, как во сне, перемахнул забор и опустился где-то далеко за оградой базы, позади наполненного дождевой водой рва. Утопив здоровую руку в серебристой шерсти, Вадим летел над ночью. Зверь несся над землею, высоко зависая в прыжках и лишь чуть касаясь лапами тверди. Волшебный зверь, звездный пес, тотемный символ его народа пришел к нему на помощь в минуту гибели. Вадим был счастлив, как ребенок. Такой восторг он испытывал только во сне, когда летал над землею без помощи крыльев. Он пьянел от полета и трезвел от резкого ночного ветра, бьющего в лицо. Вдруг зверь резко затормозил в беге, завертелся. От сотрясения Вадим почти отключился. В висках заныло, как от перегрузки. Призрачный волк сбросил Вадима, шершаво лизнул в лоб и исчез. Вадим осмотрелся. Совсем рядом, сквозь высокие заросли крапивы и чертополоха, темнело бревенчатым боком изба.